Глава вторая. На болоте. Было около 6 часов майского утра, когда Дик на обратном пути домой подъехал к болоту. Небо было совершенно синее, веселый ветер дул громко и ровно. Колеса ветряных мельниц вертелись, а ивы над болотом колыхались и белели, словно нива. Дик провел целую ночь в седле, но у него были бодрый дух и здоровое тело, поэтому он продолжал ехать очень весело. Дорожка опускалась все ниже и ниже к болоту, пока он не потерял из виду всех отличительных примет, кроме ветряной мельницы в Кетли на холме позади и верхушек Тонстолского леса далеко впереди. С обеих сторон тянулись большие поля, покрытые колыхаемым ветром тростником и ивами. Лужи воды, волновавшиеся от ветра, и изменнические, зеленые, как изумруд, топи, завлекавшие путешественника и обманывавшие его. Дорожка шла почти прямо через болото. Она была очень древняя, ее проложили еще римские солдаты. С течением времени она опустилась во многих местах и лежала там и сям под стоячими водами болота. Приблизительно в миле от Кетли Дик подъехал к такому месту дорожки, где разбросанные в виде островков тростники и ивы сбивали с толку путешественника. К тому же глубокая топь в этом месте была глубже, чем в других. Всякий незнакомый с этим местом легко мог попасть в беду. И Дик с некоторым угрызением совести вспомнил о юноше, которому он дал такие неясные указания. Что касается его самого, то одного взгляда назад, туда, где вертевшиеся крылья ветряной мельницы чернели на синем небе, другого вперед, на верхушке Тонстолского леса, было совершенно достаточно для того, чтобы ехать прямо и спокойно, словно по большой дороге, хотя вода омывала ноги его лошади до колен. На полдороге, когда он уже видел сухую дорожку, подымавшуюся высоко на другой стороне, он вдруг услышал сильный всплеск воды направо от себя и заметил серую лошадь, провалившуюся по брюху в тину и отчаянно бившуюся. Как будто почувствовав приближение помощи, бедное животное громко заржало. Конь поводил налившимися кровью, обезумевшими от ужаса глазами. Он барахтался в трясине, и тучи насекомых подымались в воздух и жужжали над ним. «Увы», — подумал Дик, — «неужели бедный юноша погиб? Это, наверное, его славный серый конь. Ну, товарищ, ты зовешь меня так жалостно, что я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе. Не оставлю тебя тонуть дюйм за дюймом». Он натянул арбалет и пустил стрелу в голову животного. После такого грубого акта милосердия Дик поехал дальше уже не столь веселым. Он пристально вглядывался во все окружающее, ища следов своего менее счастливого предшественника. «Если бы я как следует указал ему дорогу, — подумал он, — а теперь он, пожалуй, погиб в болоте». Только он подумал об этом, как чей-то голос окликнул его со стороны плотины. Обернувшись, он увидел лицо мальчика, выглядывавшего из-за тростника. «Вы здесь?» — сказал он, останавливая лошадь. «Вы лежали среди тростника так, что я не заметил вас, когда я проехал мимо. Я видел вашу лошадь, ее затянуло в трясину, и я избавил ее от мучений. Право, вы должны были бы сами сделать это, если бы были милосердным всадником. Но выходите из своего убежища, тут никто не потревожит вас». «Добрый мальчик, у меня нет оружия. Да если бы и было, то я не умею управляться с ним», — ответил юноша, выходя на дорожку. «Зачем вы называете меня мальчиком?» — крикнул Дик. «Я не думаю, чтобы вы были старшим из нас двоих».